Глава 29. Вечер проходит тяжело. Заинтересованные взгляды заставляют нервничать и постоянно ластиться к Рихтеру, который разговаривает чуть ли не со всеми. Как он и просил, я не отхожу от него, стараюсь не трогать, хотя порой хочется. Ищу в нем защиту, поддержку. И иногда он дает мне ее. Касается пальцами, подает стакан шампанского, когда я нервничаю. Один раз, не знаю, произошло это случайно или нет, закрывает собой, прислонив к колонне на каких-то пару минут. И этого мне хватает. Возможно, я себя накручиваю, но если бы не Алекс, не знаю, наверное, не справилась. И даже Каролина, моя подруга, с которой мы пересеклись, не так успокаивает меня. Наоборот, тут же начинает допрашивать. Пришлось просить ее дать мне немного времени, что я ей все расскажу. Поэтому весь оставшийся вечер я чувствую на себе ехидную улыбку подруги. Блин, ей рожать скоро, она нет, чтобы к родам готовиться, по вечерам этим шастает. Но она меня не напрягает. Я все время слежу за Кюллером, этим стариком, имя которого я не знаю. Именно он тогда сказал мне про Рихтера в бильярдном клубе, с которого все началось. Скорее всего, старик меня подставил. И мне хочется поговорить с ним, спросить, зачем он это сделал. И когда у меня появляется возможность, несмотря на указ Алекса, я направляюсь за ним. Он идет в туалет. На цыпочках бегу следом, наплевав, что он мужской. Мне везет, и я перехватываю его до того, как он в него заходит. Цепляюсь за рукав его пиджака и тяну на себя. И он оборачивается, смотрит на меня с вопросом, вздернув бровь. И глядит на меня так, будто не узнает, видит словно впервые. «Мэм, я непроизвольно начинаю злиться. Он мне жизнь разрушил одним своим косяком и не помнит меня?» Я толкаю этого хлипкого, высокомерного мужика на себя. «Не помнишь меня, да?» Начинаю злиться, даже не осматриваясь по сторонам. В коридоре темно, не так много света, поэтому не боюсь быть пойманной. «Я тебе напомню. Бильярдный клуб месяц назад. Я стояла с тобой рядом, и ты дал мне задание отвлечь мужчину справа. Помнишь?» Едва заметная, узнаваемая мелькает в его зеленых, блеклых глазах. Что-то припоминает, и меня это радует. Так сильно, что я готова ударить его по лицу, чтобы выплеснуть свои эмоции. Гнев, ярость. «Помню», — лукаво улыбается. «Тогда ты еще вместо Каспара Рихтера на себя взяла». «Да, припоминаю». Я сжимаю кулаки и просто выпаливаю. «Зачем?» Я надеюсь, что микрофон моего телефона справится через неплотную ткань сумки. Если сейчас он скажет, что то предал Кёллера и решил подшутить, я пойду к нему и отомщу этому старику. Лишу его работы и репутации. Только бы хоть как-то отомстить. «Как бы тебе сказать?» — начинает насмешливо. «Я человек старый, случайно, по глупости, вот незадача. Перепутал левое и право. Но тебе-то что? Раз уж ты пришла под ручку с Александром Рихтером, твоя жизнь вполне удалась. Он бы, прежде чем тебя ассистенткой своей называть, избавился от твоих засосов на груди». Он без проблем выдирает свой рукав из моих резко ослабевших пальцев. Без какого-либо труда. А я не могу пошевелиться. Пусто смотрю в стену и не понимаю, когда перестаю дышать, моргать. Наверное, в тот момент, когда услышала эти глупые и безжалостные слова. И ведь ему все равно, пока я стою ошарашенная и пытаюсь не упасть на пол на колени и не завыть от обиды. Он всего лишь перепутал левое и право. Да он мне жизнь с ног на голову перевернул. Я погрязла по горло, в дерьме. А он просто всего лишь перепутал. И ведь это его ошибка. Но Кёллер пошел мстить мне и потребовал деньги с меня, а не с этого выблядка. Я изо всех сил стараюсь сейчас не побежать за ним и ударить по голове вазой. Огромной, стеклянной. Отомстить за свою испорченную практику в Германии, за то, что заставил тогда пережить те адские 3 дня в порностудии, когда меня тащили на съемки, а я сопротивлялась. Когда меня ударили лицом об пол, только бы прекратила вырываться. Вспоминаю неделю нервотрепок, попрошайничество. Я едва не была изнасилована толпой мужиков по вине Шмидта. И если бы не Рихтер. Не суть. На меня напали бандиты, обокрали, а потом на мою сестру покушались. Да, это уже Рихтер, но ведь все из-за того, что какой-то дряхлый старикашка перепутал стороны. Я все же срываюсь с места и бегу на улицу. Вдохнуть свежего воздуха и успокоиться, чтобы не наделать проблем. Что бы я ни сделала, в первую очередь я позорю Алекса. А он и так взял меня с собой из-за жалкого автографа, который я так и не взяла, не вспомнила о своем кумире. Ну и плевать. Огибая столпотворение людей, выбегаю на улицу. Ёжусь от холода и обхватываю себя руками. Мое платье никак не вяжется с погодой. Благо, прическу мне собрали позади, в своеобразную прическу, хоть они мне не мешают. Пока я перебегаю дорогу, ищу, где упасть, в парке, на холодную скамью. Где вплетаю пальцы в волосы и стараюсь не распустить прическу, чтобы Алекс потом ничего не заподозрил. Не увидел моего разбитого состояния. Это просто пиздец. Я не матерюсь, но сейчас готова показать всем свой русский богатый язык. А еще что-нибудь сделать. Меня накрывает гребаная истерика. И все из-за старика и его тупости. И не будь у меня сейчас в голове стойкая угроза Рихтера о том, что, сделав я себе что-нибудь, и это отразится на Каме, то я бы полоснула себя по коже, только бы успокоиться. Потому что сейчас я тяжело дышу и смотрю на обнаженные коленки и задыхаюсь. Это ужасно. Вся моя жизнь вот так просто поменялась из-за одного урода. И максимум, чем я могу себя утешить, — вопросом. Банальным, таким же тупым, как и вся ситуация. Что было бы со мной, если бы я все-таки отвлекла Каспара? Он понял бы, что я там для отвлечения его внимания. Что он сделал бы? Убил? Заставил платить? И не будь у меня денег, что предпринял потом? Даже если бы заставил с ним спать. Рихтер, хоть и полнейший мудак, оказался в моем вкусе. Да что греха таить. Он понравился мне в нашу первую встречу, просто посмотрев на него, я была очарована. Да, я та девочка, что падка на внешность, на движение, на взгляды, поведение. И он меня зацепил, возбудил обычной простотой, разговорами, пальцами, охмурил, покорил. И, блин, заставил проклинать его ночами, думать о нем. И если бы не его последующие действия, я бы по уши влюбилась, даже несмотря на то, что он сыпал мне угрозами, когда узнал, что я облапошила его. Я дурна. Но я переборола это. Ненависть победила симпатию. Я до сих пор бешусь, видя его лицо, вспоминая наши отношения, на что он пошел ради того, чтобы я предложила ему себя. Но он честно признался, что не сделал бы Каме ничего плохого. Он вроде неплохой человек, манипулятор, который не остановится ни перед чем, но он ведь сделал бы мне больно. Или ей. А Каспар? Что он бы предпринял в этой ситуации? Я и не знаю. Что со мной случилось бы и где я была сейчас? И я бы спросила это у Алекса, но нет, не буду, неважно. Уже ничего не изменишь. Все могло бы быть намного хуже. А так? Я хотя бы черпнула что-то для себя. Нашла мужчину, с которым потеряла девственность. Познала, что такое удовольствие, страсть, желание и мужскую заботу. Да, мимолетные две ночи в совокупности нескольких милых моментов мне хватит. Потому что до этого такое испытывала только в детстве. Я давно расту без отца. Мне не хватает сильного и мужского плеча, на которое я могу опереться. Я не знаю, за чью спину встать, у кого попросить совета, помощи. Мне не хватает тех чувств и эмоций, что дают мужчины. И именно это восполняет Рихтер. Да, он груб, но не знаю. Я постоянно его оправдываю, стараюсь сделать плохим в своих мыслях. Потому что боюсь. Привязаться, полюбить. Господи, почему я думаю об этом, если все равно смирилась? Не знаю. Все идет не по плану. У меня должно быть хорошее настроение. В сумочке должен лежать автограф моего кумира, а ледышка должен был растопиться. Но мало того, что у меня ничего не вышло, я еще и убежала. Настроение хуже некуда. А ведь я хотела, чтобы Алекс. Ладно, все, и пытаться не буду. Пусть он будет отстраненным и холодным. Мне-то что? Мне с ним не жить. Через 2 недели мы разойдемся. Я забуду, что такого уборка кабинета, мытье окон. Не почувствую его в себе и не получу этот оргазм, от которого трясется все тело. Не каждая девушка получает удовольствие, а новый партнер? Я его не хочу. Не знаю. Как только думаю, что меня кто-то другой будет опять мацать, чтобы изучить, где мне хорошо, так все желание пропадает. Но это ладно. 2 недели — маленький срок. Он быстро кончится, только бы не успеть привязаться к Алексу. Это я умею делать быстро, раз меня уже волнует то, что он ко мне охладел. И я осознаю то, что совершенно не знаю, как вести себя дальше, когда вернусь обратно. Так, возьми себя в руки, размазня. Подумаешь об этом потом, пора возвращаться. Ледышка может заметить, что меня рядом нет. Какую прекрасную леди мы встретили! Я резко поднимаю взгляд с трясущихся коленок вверх. О нет, теперь пора точно возвращаться. Благо, парк недалеко, буквально через дорогу, где находятся сейчас остальные. Я резко подскакиваю с места, только бы они не успели близко подойти ко мне. «Девушка, ну куда же вы?» Когда понимаю, что за мной идут 2 выпивших в пятничный вечер мужиков, сжимаю крепко пальцами сумку. Сглатываю волнительно слюну и пытаюсь идти ровно, чтобы не показать того, что я боюсь. А я боюсь. Поджилки трясутся так сильно, что я вот-вот упаду. Мало того, что сейчас узнала правду от того старика, так теперь и эти еще 2. Так спешащих за мной, судя по приближающимся шагам. А я опять ускоряюсь. Внезапно чувствую грубую хватку на запястье, неосознанно останавливаюсь, и оборачиваюсь. Надо идти дальше, но не могу. Держит так грубо, сильно. Выдергиваю руку, но меня тут же дергают на себя. Разворачивают и прижимают спиной к толстому животу, что заставляет выгнуться. Паника нарастает в груди. Шум в ушах не дает полностью осознать, что мне шепчет на ухо. Адреналин подскакивает в крови, и я, не раздумывая, пока ничего не понимаю, наступаю шпилькой одному уроду на ногу. Сучка! Срываюсь с места, но неожиданно пятерня в моих волосах кажется мне последней отправной точкой в моей безудержной панике. Все равно бегу. Несмотря на то, что чувствую, как прическа распускается, пряди проскальзывают через чужие пальцы, цепляют их с собой, выдирают, но мне плевать. Глупый парк. Открываю рот, но не могу закричать. Голос словно пропал. Губы не открываются. Шевеляться на звук не идет. Перепугана так, что не в силах позвать на помощь. Зато бегу, на шпильках, хрен знает как. Едва не подворачивая ногу, но бегу. Молюсь встретить кого-то на пути. И когда я вижу знакомый силуэт, внезапно оказавшийся в парке, облегченно выдыхаю, забывая про каблуки, про то, что кто-то несется за мной и дышит в спину. С разбега утыкаясь в мускулистую, твердую, а главное, родную, ту самую грудь, обхватываю вкусно пахнущее горячее тело руками и едва не плачу в белую рубашку, забиваясь в истерике. Мне так страшно, так страшно. Большая массивная ладонь опускается на макушку. «Виол!» Он спрашивает это таким ласковым и беспокойным голосом, отчего сердце, как и все органы, скручивает в один узел. И делает это сильнее, когда слышу за своей спиной пугающий вопль. «Эй, ты, суч!» Я резко вздрагиваю, отлипаю от его груди, нервно оборачиваюсь и пытаюсь не расплакаться, и не лень же им было за мной бежать. «Эй, мужик, наша добыча, отдавай!» Гнусный голос режет по ушам, бьет по голове, заставляет меня съежиться, а главное — вцепиться в Алекса сильнее. «Логинова, отойди!» Тихий, но угрожающий тембр плотно прикрепляет к земле. «Что?» Шепчу в шоке, когда ледышка отходит от меня, а мои руки сами отрываются от его тела. Слабый, не в силах ухватиться. «Не надо. Зачем? Давай просто уйдем, Алекс!» Он меня не слушает. Делает шаг вперед, подходя к толстяку. Поправляет и так закатанные рукава рубашки. И этим пользуются двое пьяниц. Один из них кидается на Алекса, заносит кулак в воздух, но промахивается. Рихтер уклоняется, хватает мужика за запястье и тянет на себя. А потом тот получает смачный удар по животу, кряхтит, хватается за место удара и начинает оседать на пол. Я облегченно выдыхаю, понимая, что с одним-то он точно справится. И второй, который все это время смотрит, как его друг приходит в себя и потихоньку встает с места. Кидается на Рихтера. Маленький, толстый, едва не сбивает его с ног. Похож на танк. Алекс с трудом удерживается на ногах, но делает это. Пьяница хватается за него, пытается по-прежнему свалить с ног, бьет коленом Рихтера по животу. И я вскрикиваю, как только кулак соприкасается с его телом. Алекс, несмотря на то, что его только ударили, поворачивается ко мне с еле видимым испугом на глазах. А я срываюсь с места, как только вижу опасность, для него. Он отвлекся на меня. И из-за этого ему прилетает в челюсть. От второго мужика, что встал с земли и в этот раз попал точно в цель. А я не знаю, что творю. Замахиваюсь сумкой и кидаю роду в лицо, на ходу. Надеюсь, что это хоть как-то отвлечет его. Плевать на телефон, бумажник и косметику. Тот хватается за лицо и поднимает на меня разъяренный взгляд. Но я не боюсь за себя. Только за ледышку, который выворачивается из схватки толстячка и вырубает его одним безжалостным ударом, локтем ударяя по шее и своим коленом по его лицу. Тут же поворачивается ко мне. В глазах горит огонек злобы, который, кажется, сжигает меня с особым удовольствием. А я облегченно выдыхаю. «Логинова, блядь!» Я знаю, за что он ругается. «Еще раз крикнешь без надобности!» «Аккуратнее!» Ослушиваясь его, несмотря на предупреждение. Он тут же оборачивается, натыкается взглядом на того, кто ударил его в челюсть. Резко, неожиданно даже для меня, уклоняется от летящего в него массивного кулака. А я опять делаю быстрые шаги вперед, подбирая свою заплившуюся сумку, чтобы хорошенько ударить со спины того урода. Но он падает на грязную землю прежде, чем я успеваю выпрямиться и замахнуться. И хоть он отрубился, жуя лицом в грязную землю, я все же хорошенько бью его по голове не раз, не два, а 10, пока мое запястье не перехватывает стальная хватка. «Хватит!» — твердо басит. «Перестань марать сумку этим мусором!» «Точно, сумочка же дизайнерская!» Я все же останавливаюсь, поднимая испуганный и заплаканный взгляд на Алекса. Я не помню тот момент, когда со страха зарыдала. Но это отходит на задний план. Я не думаю ни о себе, ни о том, кто сейчас не может встать. «У тебя кровь!» — твержу беспокойно, поднимая ладонь в воздух. Хочу дотронуться до его щеки, но он перехватывает мои холодные пальцы своими теплыми ладонями. «Неважно!» — отрезает так грубо, холодно, что мне тут же становится не по себе. «Умеешь же ты, Виолетта, испортить все. Отвезу тебя домой!» Алекс отпускает мою руку, разворачивается и идёт к выходу из парка. Как ни в чем не бывало. А я несколько секунд смотрю ему вслед и не могу сделать и шага. Я хотела узнать, что с ним произошло за эти дни, Почему он снова стал таким равнодушным? И сейчас я понимаю одно. Та дистанция между нами стала только больше. И я должна это принять, выкинуть из головы. Но это опять не дает мне покоя. Вздыхаю, делаю шаг вперед и следую за ним, желая как можно быстрее добраться до дома и остаться одной. Погоди. Как только мы оказываемся в машине, я откидываю запыленную сумочку на заднее сиденье и мысленно обещаю себе за нее заплатить позже. Через полгода, наверное. Как деньги будут? Аптечка есть? Давай обработаем. Я тянусь пальцами к его лицу, чтобы посмотреть. Он отворачивается. Царапина, перестань. Отмахивается, задевает меня еще больше. Я по-человечески помочь хочу, а не за того, что долг здесь отрабатываю и пытаюсь быть полезной. Нет, это ты перестань. Держу себя в руках. Надо обработать. Мало ли где у него руки побывали. Инфекцию занесешь. Он не обращает на меня внимания. Пристегнись. Полностью игнорирует мои слова, вставляя ключ в замок зажигания. Только хочет повернуть его, как я не сдерживаюсь и все же выплевываю. Алекс, я всего лишь хочу отблагодарить тебя за помощь. Дай мне просто обработать ранку. Пару минут. За это время ничего не случится. Мне просто хочется искупить свою вину. Я, хватая за рукав его рубашки, пытаюсь остановить. Меня мучает вина. Если бы я тогда не убежала подышать свежим воздухом, после той жесткой правды старика ничего бы не случилось. Останься я в здании, его бы не ударили. Рихтер зло отпускает ключи и лезет в бардачок. Достает аптечку и кидает мне на колени. «Быстро!» — отвечает резко. Я не понимаю его настроение и эту взвинченность, но все же достаю из аптечки перекиси вату, смачиваю, приподнимаюсь на сиденье и вытягиваюсь, одной рукой подставляю ладошку чуть ниже скулы, чтобы не капало. А сама, прислоняя ватку к его щеке, слегка держу, несмотря на непроницаемый вид, невольно дую на ранку. Я всегда так делала, когда помогала в педиатрии в нашей клинике. Тайно, пока никто не видит. И я всегда дула на ранку, как и сейчас. «Ты мне еще пластырь с цветочками налепи!» — язвительно летит в мою сторону. «Был бы, налепила!» — бубню обиженно. «Не ценит он моей доброты. А я вот к нему редко добрая. Только сегодня и то. Я хотела спросить, что сделала не так. Но сейчас понимаю. Плевать. Скоро мы разбежимся, как море корабли. У меня будут другие заботы. Например, как вернуть тем людям, у которых занимала свой долг». «Все?» — спрашивает нетерпеливо. «Ты удовлетворена?» «Хочу сказать нет. Я бы проверила еще, что у него под рубашкой, удостоверилась бы, что там все нормально. Он ведь удар туда получил. Но, судя по плохому настроению Рихтера, даже пытаться не буду. Из-за некоторых обстоятельств это слово, особенно из твоих уст, в последнее время звучит слишком порочное и имеет один смысл. Внезапно говорю, даже не задумываясь о своих словах. Поэтому нет, я не удовлетворена». Тихий смешок, который летит в мою сторону, греет что-то в груди. Я отстраняюсь, сажусь обратно на свое место и аккуратно складываю ватку в пакетик. И пока Алекс заводит автомобиль, распускаю волосы. Прическа безбожно испорчена, жаль. Но я машу на это ладонью, откидываюсь на спинку сиденья и раздумываю о планах на будущее. Пора бы уже, скоро моя псевдосказка закончится. Мы останавливаемся у моего подъезда. Я хочу выйти из автомобиля и только потом попрощаться, как не успеваю этого сделать. Массивная ладонь и грубые пальцы опускаются на мое лицо. Поворачиваю голову и с недоумением смотрю на ледышку, не зная, что на него нашло. «Я только сейчас задумался», — опасно прищуривается. «Соображаю пока медленно, но ты чего в парке делала? Ушла от меня. А я ведь сказал не отходить ни на шаг. Ты опять не слушаешься». Я тут же отстраняюсь. Как только он заводит эту тему, и делаю это так быстро и резко, словно отпрыгивая от огня, что он и не понимает, в чем дело. Я буквально вылетаю из салона, не забывая сумки. Хорошо, что схватила ее раньше. Он явно хотел сказать что-то дальше, пошлое, а не повиновение, но... Не буду об этом разговаривать. Слишком глупая ситуация вышла. И я уже ни о чем не жалею. Поэтому, что пока мужчина сидит в салоне и медленно офигевает от моего поведения, я залетаю в подъезд и резво поднимаюсь на свой этаж. А вот фиг ему. Относится ко мне, как хрен знает кому. Раз, раз. И трахнул, и все, и никаких словечек, никаких чувств, как раньше. Да их особо не было до этого, но они были теплыми. Он хотел меня, но по-другому. Не с такой холодностью в движениях. И раз он решил вести себя так со мной, то я буду делать это в ответ. Я опять напоминаю себе, что осталось 2 недели. Жалкое время, которое я должна перетерпеть. Пытаюсь забыть сегодняшний вечер. Его, и когда открываю дверь квартиры, мне приходит сообщение. Я не вижу, от кого, но знаю. И когда беру телефон в руки и читаю СМС, на груди что-то теплеет. И я не понимаю, почему. Завтра утром жду у себя. Попробуешь улизнуть, выпарю. С особым наслаждением. Но все же понимаю. Я мазохистка. Раз у меня в груди поднимается резкое желание избегать его весь день, хоть и понимаю, мне придется объясниться.